Его устойчивая житейская система неожиданно рухнула, рассыпалась в пыль, и вдруг из придурковатой стала жутко зловещей. Теперь Верт умывался не так шумно, скупо тратил воду. Синева его бритых щек перешла в черный колючий панцирь. Стало видно, что борода растет у него, начиная от скул, и за ушами сливается с шевелюрой затылка. Он зарастал волосами, как заброшенный деревенский двор чертополохом и крапивой. И странно нежен сделался его взгляд из-под мохнатых, детски приподнятых бровей, словно он молчаливо благодарил за то, что друзья понимали его. Наконец, ночью, в совершенной тишине, Никиту Карева разбудил сожитель-виолончелист. Он бормотал в волнении: «Там что-то упало, тяжело упало». «Где? Что упало?» — привскочив, спросил Никита. «Там», — чуть слышно повторил товарищ, показывая на соседнюю комнату. «Не знаю, что». «Почему же вы не пошли туда?» «Не знаю. Я хотел сказать вам, чтобы вместе с вами». «Вы думаете, какое-нибудь несчастье?» — прошептал Никита. «Нет, не знаю. Только я не могу один. Пойдемте вместе». Никита выпрыгнул из постели и, не одеваясь, побежал к комнате Верта. Они раскрыли дверь. На них пахнуло холодом. Дрожь охватила Никиту, и он спросил: «Почему такой холод?» Он отчетливо помнил, как в этот миг насмешливая мысль подсказала ему, что он босиком, и ему холодно потому, что холоден пол. Он взглянул на товарища, стоявшего позади. «Не могу понять», — сказал тот, преодолевая такую же, как у Никиты, дрожь. — Откуда этот холод? У Верта горела газовая лампа. Но за печью, выступавшей около двери, Никите не видно было всей комнаты. — Это давно случилось? — Упало. — Я, как услышал, пошел к вам. Никита шагнул вперед. В комнате был беспорядок. На полу валялись раскрытый чемодан и портплед. Из ящиков стола выглядывали и свешивались листы бумаги и тетрадки. Дверь веранды стояла притворенной, и там было темно, как за окнами. Никита кинулся туда. В этот момент он явственно различил, как существо его раскололось надвое. Одна часть, та, что стояла где-то позади, у спины и затылка, сразу поняла и ощутила происшедшее. Другая вся собралась впереди, в том, что составляет лицо человека, и затрепетала в животном отчаянном неверии. Голова, грудь, руки Никиты, все его лицевое существо рвалось вперед, чтобы как можно скорее убедиться, что ничего не произошло, что ничего не могло произойти, что жизнь осталась жизнью, что страха нет. Иначе к чему бы это беспокойство рук, биение жилок на висках, захолодавшее дыхание. Лицевое существо рвалось увериться в жизни. А то, что стояло позади, и где-то в спине, в затылке, жестко стерегло сознание, разум, волю, все те дольки души, из которых слагается мужество, эта часть существа с неприятной решимостью, похожей на злорадство, признала: «Да, вероятно, кончено. Но кончено не для тебя, а для другого. Ты жив и должен заботиться о себе, по-прежнему о себе». Эта холодная и мужественная часть существа успела напомнить Никите, что когда он с тремя своими товарищами снимал квартиру и осматривал веранду, Верт увидал на потолке крючок для лампы и глупо пошутил: «Масса удобств, есть и крючок, чтобы удавиться». Два этих голоса, расколовшиеся сущности, расслышал Никита в кратчайший момент, пока, пробегая по комнате, 5-6 раз переставил ноги. Верт лежал на полу вдоль стены, головою к двери. Он вытянулся, точно солдат в строю. Нельзя было понять, как это произошло с ним. Тогда все, что составляло лицевую, животную сущность Никиты, отпрянула назад. «Не может быть, не может быть!» — клокотала в нем с возмущением. «Не может быть?» — быстро спрашивала то, что стояло позади. Почему же ты шарахнулся, будто лошадь, которую привели убрать с дороги падаль?